Свинки замяукали. Нас постигла редкая удача. Не странное ли сочетание? Постигает неудача, беда, несчастье. А удачи сродни глагол менее мрачный. Нам выпало. Однако такую оговорку встречаешь у большого писателя. «Встретил войну в лицо», — так говорит другой хороший писатель о своем собрате. И это тоже смесь двух разных оборотов. Можно либо встретить лицом к лицу, либо смотреть войне опасности в лицо. Начало серьезной статьи. В здравом уме и трезвой памяти говорю. Это сочетание уже вошло в обиход, искажена старинная формула завещания. Находясь в здравом уме и твердой памяти, в этом языковом обороте трезвость ни при чем. Никто не думал, что человек станет писать завещание под мухой. Устойчивое речение, в котором заключены совершенно определенные мысли и чувства, оказалось вывихнуто, спутано с другим. Такие вывихи — не редкость, подчас все так перемешается, что не сразу доходит истинный смысл написанного. У меня нет ни малейшего желания посягать на авторитеты или заниматься ловлей словесных блох ради того, чтобы кого-либо уязвить. Старая истина. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И, конечно, ошибка словесная — не то, что ошибка сапера или даже акробата под куполом цирка. Но помножьте-ка ее на тысячи, миллионы читателей, слушателей. Чем измерить вред, нанесенный культуре и языку? Особенно, когда ошибка исходит от уважаемого мастера, которого знают, которому верят. Обидно читать у поэта. Слышно, как по миру время идет. Ведь слишком известно и памятно, что значило на Руси пойти по миру с умой, побираться, просить милостыню, подаяние. Странно у другого поэта. Она шарахнулась, смела. Затмение, небрежность. Ведь шарахнуться прочно связано в нашем языке и восприятии не со смелостью, а с испугом. Опять-таки в испуге можно отпрянуть, но можно ли отпрянуть лицом? И притом не со страхом, а с любопытством. Можно ли творить чудеса ударом волшебной палочки? С детства мы помним, что феи в сказках проделывали это не ударом, а взмахом, мановением, легким движением волшебной палочки. Можно столкнуть два обычно несоединяемых, далеких слова и высечь искру поэзии, но именно с умыслом столкнуть, соединить несоединимое. Иное дело соскользнуть, по ошибке взять лежащее рядом, неточное, приблизительное, и однако это случается очень часто. Чаще всего, когда сдвинуто, смещено обычное речение. Завтрашний век уже не за семью печатями. Полно, так ли? За семью печатями скрывается нечто мудреное, непостижимое, таинственное. Книга за семью печатями. А тут речь не о догадках, прогнозах, не о мудрой науке футурологии. Просто близкое будущее. Оно не за горами. Говорят, мертвенная бледность. Бледен, как мертвец. Но не странно ли о миловидной женщине сказать в одной и той же строке, не переводя дыхание? Все та же очаровательная живость, тот же красивый тонкий нос, мертвенная белизна кожи. Он ее ставит на одну ступень с прислугой. Есть речение — ставить на одну доску. На ступень поднимаются. В другой книге вам встречается бежавший раб, хотя, естественно, беглый. В третьей — маленькие сошки вместо общеизвестного «мелкая сошка». Уж на что ходовой обыденный оборот, он не глуп, он был не дурак. Ну и тут порой встречаешь неряшество. Он не был дураком. Он был высок, темноволос и, пожалуй, неплох собой, а надо не дурен собой. Они будут гнуть свою палку, пока не добьются этого. Одно из двух. Либо герои перегибают палку, либо упорно гнут свою линию. У охотника Враля, на всякий случай, была байка в запасе. Слово «взято» неточное, небрежность привела к двусмыслице. Охотник не одну какую-то байку припас на всякий случай, а у него на каждый случай находилась какая-нибудь байка. И в другом месте, на всякий экстренный случай, опять вывихнуто устойчивое речение. Читаем в газете. Смертельные случаи при эпидемии. Возможен смертельный исход болезни. Возможно, смертельная опасность, но случай все же смертный. Счету нет таким сдвигам и вывихам. Не подавал никаких признаков сознания. Вместо «был без сознания», либо «не подавал признаков жизни». Разделяю от души. Поди пойми, что человек хочет сказать. Вполне разделяю ваши чувства. Чувствую то же, что и вы. Всей душой радуюсь вместе с вами. Она одергивала мужа за рукав. Странная помесь. Можно одернуть человека или одернуть платье, но подергать — дернуть за рукав. Человек волочился на поводу у богатой вдовушки. Можно идти на поводу, то есть покоряться. И очень распространено было в XIX веке «волочился за» той же вдовушкой. Вот этого пишущий не чувствует. Слышишь и читаешь, сделал услугу. Когда-то это было калькой, галлицизмом, а сейчас просто неряшество. По-русски «оказать услугу». Часть нелепых, неверных решений до читателя не дошла. Другая часть когда-то увидела свет, но в более позднее издание уже не проникла. А добрая половина, увы, этаким гордым чертополохом проросла на печатных страницах. Они чернели, словно туча. Вместо естественного русского они стали чернее тучи. На человека злы многие, кто по его милости остался без кола, без двора. Опять вывихнуто речение. Надо, у кого не осталось ни кола, ни двора. Не убежать ли по добру, по здорову? Говорят, не убраться ли по добру, по здорову? Или уж просто не сбежать, удрать? Он был все такой же, уверенный, щеголеватый, как с иголочки. Экая путаница. Щеголеватый может быть и костюм, и человек. Человек может быть при этом свеж, как огурчик, что, видимо, и подразумевал автор. Однако сам человек отнюдь не как с иголочки. Без всякого «как», просто с иголочки. Он может быть только одет, либо на нем костюм с иголочки. Люди в барах до краев наливались спиртным. До краев или с краями наливают все-таки посуду. Враг и пальцем не пошевелил в нашу сторону. Такой клубок не вдруг распутаешь. И не поглядел в нашу сторону, и пальцем не пошевелил, шевельнул, пальцем нас не тронул и ухом не повел. Все смешалось. Журнальный очерк. Что-то нарушило тишину и порядок в театре, но никто даже глазом не повел. Опять-таки, либо бровью не повел, либо глазом не моргнул. Человек, тяжело пыхтя, носится вокруг пальм, а на пятках у него висит разозленный зверь. Воспринимается это не в переносном смысле, а буквально, как будто зверь и вправду вцепился в пятки и повис. Да еще поблизости другие зверьки висят на ветках. Переводчик хотел сострить, преследователь гонится по пятам, висит на хвосте, но чувства меры ему не хватило. А если он имел в виду спортивный термин, то по неряшеству переврал его. В легкой атлетике, если бегун догоняет другого, о нем говорят, сидит на пятках. Она твердо покачала головой. Обычно человек от чего-либо твердо отказывается или твердо стоит на своем. А если в знак своей твердой решимости, желая кому-то в чем-то отказать, качает головой, то не твердо, а решительно или упрямо. Его карие глаза заблестели и переполнились. Чем же? Надо думать, слезами. Но без дополнения звучит оборвано, странно. Однако это не просто оговорка, а описка. Дальше снова. Глаза у него укоризненно переполняются. Обычный оборот, глаза наполнились слезами. А уж если отходить от него, все равно надо пояснить, как сделано хотя бы на третий раз. Его глаза переполняла мольба. Или так. Молодость била из него ключом, и женщина поглощала ее жадно, как кошка молоко. Когда говорят, что молодость, жизнь, энергия, силы бурлит или бьет ключом, подразумевается все же не из человека, а в нем. Конечно, иногда писатель с умыслом разворачивает всем известное речение. Так у Сильвинского. Он делает из мухи слона и потом продает слоновую кость. Но и в таких комических случаях едва ли надо путать самую основу — строй идиомы. Даже малый сдвиг в идиомах может коварно подсунуть сознанию читателя совсем не ту мысль, ощущение, образ, какие имел в виду автор. Любопытная подробность. Все последние примеры взяты из разных рассказов одного и того же сборника. Разные переводчики, каждый на свой лад, грешили против русского языка. И все приведенные о грехе, еще множество, беспрепятственно попали в печать, незамеченные редактором. В другом месте читаем. Он плотно подзаправился. Это уже пересол. Либо человек подзаправился, либо просто плотно позавтракал, пообедал. У него с утра еще ничего не было во рту, так и просятся ни крошки маковой росинки. Сердце ее сжималось и подкашивались колени, ошибка довольно частая. Но ведь колени подгибаются, подкашиваются ноги. Пишут даже «сказал, не разжимая губ», как будто говорит чревовещатель, а надо, сказал сквозь зубы. Мать перевернула всю их жизнь с ног на голову, но по-русски говорят «вверх ногами, вверх дном». У одного писателя встретилось нечто совсем уж странное. Задние дворы сознания. Очевидно, задворки. Он скрылся с наших глаз. Можно написать «скрылся из глаз», «скрылся из виду», «с глаз долой», «уйди с глаз моих», но нельзя скрыться с чьих-то глаз. «Приведи нас, у него с души свалилось». Говорят, с души свалился камень или тяжесть. На душе полегчало, от сердца отлегло. Поневоле вспоминаешь о перевертышах, вроде пуганой вороны, которая на молоко дует, о детских сказочках про то, как рыбы по небу гуляют. Но там, в лепых нелепицах, есть свой смысл — позабавить, а заодно утвердить малыша в знании того, как что бывает на самом деле. А тут взрослые дяди и тети путают совсем разные речения и обороты, уже не смеха ради, а просто по языковому невежеству или неряшеству. Есть еще и другая опасность — лжеидиомы. Неловкое сочетание слов вдруг напоминает, даже пародирует идиому, вносит в текст побочные, избивающие с толку оттенки. В одной больнице висела, а, возможно, и поныне висит, стенгазета под названием «Клиническая жизнь». Подразумевается явно жизнь нашей клиники, но в таком виде название зловеще напоминает клиническую смерть. Вряд ли этот кладбищенский юмор умышленный. Светлая ночь позволяла нам видеть опасности ясно, как днем. Это на борту корабля, которому грозит крушение. И не к месту вспоминается оборот «ясно, как день». Надо было избежать ненужного обертона, повернуть фразу иначе. В эту ночь было светло, как днем, и мы ясно видели. Человек стоит на палубе, дуя в кулак. Он согревает дыханием окоченевшие руки, а читателю вспоминается либо свистать в кулак, иначе говоря, сидеть без гроша, либо смеяться в кулак, то есть из-под тишка. Привычные из колыбели образные речения, из кони, отлитые народом в золотые слитки сочетания слов, пословицы, поговорки — драгоценнейшее достояние литератора. И странно читать у хорошего писателя. Встречают по одежке, провожают пуму. Диву даешься, почему и зачем автор перевернул, перекроил известную поговорку. По одежке, по платью встречают, пуму провожают. А у другого автора и вовсе дела идут с пня на колоду. Возмущенная читательница прислала рассказ из областной газеты. Невозможно перечислить все изыски этого сочинения. Тут и загрубелая хмарью небо, и широкий раскрой двери. И странное слово «настроглазились», не то от «новострились», не то от «востроглазые». Может быть, это протест против серости и канцелярита? Автор поднимает какие-то глубинные земляные пласты языка? Но тогда откуда у него же? Есть такая русская пословица «когда дрова рубят, щепки летят». Это-то надо бы знать и не путать. Если уж писатели подчас путаются в своих же русских оборотах и речениях, то каково переводчику? Его сбивает еще и чужая идиома. Переводчикам и редакторам переводов вдвойне важно владеть богатствами своего языка, чтобы под гипнозом чужого не натащить к нам каких-нибудь гибридных уродцев, а свободно найти в своей кладовой оборот столь же яркий, образный, не рабски подражательный, а равноценный. Только тот, кто занимается литературой по несчастной случайности, способен перевести английское «I know him as I know my ten fingers» или «He knows this like the palm of his hand», дословно «Я его знаю, как свои 10 пальцев», или «Ему это знакомо, как своя ладонь». Каждый сколько-нибудь грамотный человек подставит наши, как свои 5 пальцев. В первом издании это приведено как пример невозможного переводческого ляпсуса. Автор этих строк даже мысли не допускал, что кто-то может всерьез написать так. Но вот в каком виде вполне грамотный, серьезный литературовед переводит фразу из зарубежного романа. «Я буду знать свою страну, как собственную ладонь. Глазам не веришь». В одной рукописи встретилось такое. Вы будете себя там чувствовать, как утка в воде. Ясный переводчик не владеет родным языком и не знает азов своей профессии. В подлиннике «You take to it like a duck takes to water», но по-русски, конечно, как рыба в воде. Гнаться за многими кроликами, а по-русски все-таки за 2 зайцами. Всякая идиома чужого языка для переводчика — задача. Просто пересказать смысл — жалко, потеряешь долю живой образности. Скалькировать, передать буквально — выйдет фальшиво. Найти свое русское речение с тем же смыслом и той же окраской далеко не всегда легко. Тут нужен верный слух и чутье. От запаха жарящегося мяса его рот наполнился слюной. Так и напечатано. Сразу ясно, переводчик знает только букву подлинника, но не ощущает его смысла и настроения, и притом не владеет языком, на который переводит, ибо по-русски, конечно, у него слюнки потекли. «Не ешь так много, у тебя глаза больше желудка, а это значит, не жадничай, у тебя глаза заведущие». В романе английского классика мальчики бежали вперед быстрее, чем ворона летит. А ворона летит довольно медленно, но по прямой. И английская идиома «as a crow flies» значит именно напрямик. Если уж переводчик этого не знал, так мог бы найти в словаре. «Цена грош за дюжину», сказано в переводе научно-популярной книги. По-русски просто «грош цена», а в менее серьезном тексте можно и «пятачок-пучок». В журнальном варианте рассказа «Робот порачий отступил». В книге, спасибо редактору, естественно, по-русски, «Робот попятился, как рак». «За всю жизнь я не нажил и катушки». О чем думал, как представлял себе этот переводчик? Ни о чем он не думал, проверять себя не стал, в словарь не посмотрел. Тут и безграмотности, небрежности, недомыслия. В подлиннике «And see, I wouldn't hardly be carrying a roll». И значение «roll» надо взять другое. «У меня нет при себе толстой пачки денег». И уж если не находишь ничего равноценного по-русски, переводи прямо. «Богатство я не нажил, с меня нечего взять». Иногда, напротив, хороший переводчик сознательно отходит от чисто русского, обычного выражения, желая сделать образ неожиданнее, ярче. Героиня упряма, как мул. Не спорно ли? Все-таки в языке живет другой, упрямо, как осел. А здесь напрашивается, как ослица. Однажды Марк Твен взял эпиграфом старинную французскую пословицу, которая гласит: «У каждого человека руки обращены ладонями внутрь». Что это значит? В какой-то мере руки у всех загребущие, а еще вернее, своя рубашка ближе к телу. Ибо соль тут не только в корысти. Но как раз в этой книге Твена экзотические эпиграфы играли особую роль. То были пословицы и поговорки разных народов, иногда подлинные, иногда сочиненные самим Твеном. Их нельзя было просто заменять поговорками русскими, и пришлось искать, вернее, придумывать что-то другое, с тем же смыслом и, по возможности, краткое, как пословица «всяк себе первому друг». Ведь руки, обращенные ладонями внутрь, ни уму, ни сердцу русского читателя ничего не говорят. Один журналист привел слова Херстовской газеты о выступлении Джонсона. Это, мол, средство выдернуть ковер из-под ног его критиков. В США оборот «выдернуть ковер из-под ног» обычен, а у нас он ничего не значит, надо хотя бы выбить почву из-под ног или выбить оружие из рук. Ну вот недавно уже и в повести все произошло так внезапно, словно кто-то вдруг выдернул у них из-под ног ковровую дорожку. Тоже входит в язык. Бессмысленное и нелепое это занятие, чужую идиому, образное речение не переводить, а перепирать. Да, простится, не слишком парламентарное выражение, но не мною сказано. Перепер он нам Шекспира на язык родных осин. Как могли вы позволить Тому, Дику, Гарри нарушить мой покой? Так писали в старину переводчики-буквалисты. Так перепирают порою теперь, не умея найти полновесную русскую замену. А ведь можно позволить первым встречным, а иногда, в рассказе классика, и простым смертным. Я единственная ядовитая насекомая, попавшая в чистый бальзам их счастья. У переводчика дословно, а надо бы, только я один омрачаю их счастье. Вообще же это означает просто ложку дегтя в бочке меда. Интересный очерк о долгой командировке в Париж. Но среди прочего читаем. Человек с высшим образованием вынужден там работать на складе, чтобы было чем вскипятить мармитку. Что за мармитка такая? Разгадка проста, дословно переведен французский оборот, означает он работу ради хлеба насущного. Кипит кастрюлька, значит, имеешь чем прокормить семью. В будущем тебе понадобится сюртук подлинней, заявляет старик-отец взрослому сыну. Что такое, почему? Сын давно вышел из возраста, когда можно еще подрасти, да и не вяжется это с остальным разговором. А отец говорит: «You can cut your coat a bit longer in the future». Задумайся хоть на миг, переводчик телесценария, над тем вздором, который у него получился. Справься он во фразеологическом словаре Кунина или у Гальперина, он бы сообразил, что к чему. «Cut the coat according to the cloth» значит «по одежке протягивать ножки». Отец изменил завещание в пользу сына, и тому больше не придется экономить, во всем себя стеснять, урезывать, во всем себе отказывать. Откуда берутся подобные нелепости? Тут виною не только невежество и леность мысли. Тот, кто способен написать так, еще и не художник по самой природе своей. Такой, с позволения сказать, литератор не различает тонов и оттенков, не видит красок, не умеет живописать словом, и лучше бы ему к художественной литературе, к художественному переводу не прикасаться. Драгоценное умение безличную информацию заменить живым образным словом. Очень хорошо, если человек английское «a great fuss were being made over a trifle» переводит как «делают из мухи слона». А о тех, кто controlled the orchestra of their world with the slightest movement of head or hand, пишет, под их дудку пляшет подвластный мир. Можно только пожалеть того редактора, которому первое кажется слишком вольным. Скажите просто, поднимают много шуму из ничего, а второе слишком дословным. И спасибо еще, если такой редактор не требует заменить «это было предательство» по отношению к другу, а не из области дипломатии, на это было нелояльно. И порой живее не пресная совершенная темнота, даже непроглядная тьма, а там было темно, хоть глаз выколи, или черным черно. И вместо ноги его отяжелели, куда вернее, он едва волочил ноги. В романе конца позапрошлого века сказано: «I'll fortune and I'll have had both left their marks upon him». В переводе «жизненные неприятности» наложили на него свою печать, а надо бы «житейские невзгоды». Очищение души идет через горести. А надо, тем более в романе писателя-классика, душа очищается страданием. Скучно и не нужно. Я не хочу превращать людей в нищих попрошаек. Если в подлиннике «Pauperis», лучше не хочу пускать людей по миру. Столкнувшись с обычным для английского слуха оборотом вроде «It wouldn't have worked if she had been a different kind of a girl», «If she had been a coquette of greedy or foolish», очень многие пишут. Если бы она была девушкой иного сорта, склада, с иным характером. А вот находка одного молодого переводчика. Ничего бы из этого не вышло, не будь Марта Мартой, будь она кокеткой, жадиной или дурой. Свободная, очень современная интонация, для этого автор этих героев самая верная. В подлиннике этому вопросу цена миллион. Оборот обычно у американцев, но мало говорящий нашему читателю. И переводчик дает наше естественное. Вот это всем вопросом вопрос. Отличная находка другого переводчика. Роман второй половины XIX века повествует о середине века XVIII. Юный провинциал впервые видит большой портовый город, и зрелище это «brought my country heart into my mouth». В переводе «ни тени кальки» не просто какое-нибудь ахнул или пришел в восторг, но в полном согласии с характером героя, стилем, эпохой, у меня, деревенского жителя, дух занялся от восторга. В подлиннике это единственное место, где я чувствую себя in a congenial atmosphere. Иной буквалист так бы и написал в конгениальной атмосфере. Но ведь случай впрямь нелегкий. Нельзя сказать, как дома, ибо речь именно о доме. Нельзя, как рыба в воде, говорящий только что умылся. Переводчик нашел простое и правильное решение в своей стихии. Или еще. Буквально у него неуклюжий мозг. В переводе у него все не как у людей. Обычное в Америке white trash неоднозначно. Нередко это белые бедняки. В применении к таким личностям, как насильник и детоубийца Юэл из романа «Харпер Ли. Убить пересмешника» — это подонки. А в другом недавнем романе переводчик нашел отличную замену «Мясо енота не станет есть ни один белый, разве что голь перекатная». Конечно, всегда лучше иноязычное речение заменить живым, образным речением русским. Но надо еще, чтобы оно подходило к характеру и событиям. Если в подлиннике герой силится to keep a stiff upper lip, ему незачем в переводе заботиться о том, чтобы не дрожала верхняя губа, а лучше не унывать, не вешать носа, не падать духом, смотря когда это написано, кто автор, каков характер героя. Чопорному замкнутому англичанину пристало держать себя в руках или сохранять хладнокровие, а бойкий паренек в современном американском рассказе или при сходном речении разбитной итальянец, француз, пожалуй, скажет другому «держи хвост морковкой». Сварливая жена наверняка выкрикнет «не что ты такое говоришь, а что ты мелешь». «You cannot make head or tail of it». Человек немолодой, интеллигентный, заметит спокойно. Ничего понять нельзя. А кто-то грубоватый у современного автора скажет, пожалуй, не смыслит ни уха, ни рыла. Рабочие сцены разбились в лепешку, а потом ударились в другую крайность. Речь о том, как упала актриса, и начинает казаться, что рабочие из солидарности тоже расшиблись. Не может чопорный англичанин даже об очень неприятном ему человеке, тем более о женщине, сказать. Она как банный лист. В Англии не парятся березовыми вениками, да если бы и парились, человек очень сдержанный, с молоду приученный к учтивости, по крайней мере внешней, такого себе не позволит. А в канадской книжке об эскимосах переводчику пришлось отбросить отличное «он на этом собаку съел». Жителям тундры чужд и непонятен переносный смысл этого оборота, они, пожалуй, оскорбились бы за своих верных спутников и помощников. В романе английского классика «Моряк», уезжая от невесты, говорит «I have to go again». Переводчик попытался заменить тусклое «мне опять надо уехать» чем-то более живым, образным. Что ж, приходится отдать концы. Да, звучит по-моряцки, но переводчик не учел современно-жаргонного значения этих слов и чуть не насмешил читателя. Герой вовсе не собирается помирать. И правильно найдена тоже вполне моряцкая, но более верная замена — надо сниматься с якоря. Настоящий литератор — только тот, кто владеет образной речью, неисчерпаемым богатством русских речений, присловий, идиом, всем, что оживляет, красит всякий рассказ и всякую печатную страницу. Ибо искусство, как известно, есть мышление в образах.